Усталые крылья больше не держали Романа в воздухе. Роняя перья, он почти падал, и лишь у самого дна несколькими сильными взмахами предотвратил удар о землю. Мир узкого колодца, в котором он очутился, оказался серым и мрачным. Лишь далеко на самом верху оставалось синее живое пятно неба. Все остальное было серым и неживым. Роман понял, что полет был последним. Он никогда больше не поднимется в воздух и придется искать другой выход из пропасти, в которую он так неосторожно позволил увлечь себя воздушным потоком. Но поиски выхода не увенчались успехом. Колодец был совсем небольшим. На его дне, усыпанном обломками камней, не росла даже трава, а стены со всех сторон вздымались вверх с одинаковой тяжеловесной неприступностью. Выхода из ущелья не было. Роман снова стал человеком и должен был искать другой, человеческий выход из ситуации, в которую его вовлекла неосторожная игра с крыльями. Он сел на обломок скалы и задумался. У него не было цепких когтей, чтобы лазить по камням, и не было больше крыльев, чтобы лететь по воздуху. Зато у него было нечто гораздо более ценное – человеческая память и разум, способный обобщать, делать выводы из прежних ошибок. Учитель как-то сказал ему, что безвыходных положений не бывает. Все зависит от цены, которую ты готов заплатить для изменения ситуации. Сейчас он с удивлением обнаружил, что не может вспомнить, кому именно принадлежат эти слова. Лицо учителя менялось. Оно становилось похожим то на лицо мексиканца, то на лицо Глебова, учившего его приемам древней философской системы. В обоих этих лицах было что-то общее. Мудрость? Уверенность в себе и в будущем? Особое тайное знание? Нет, пожалуй, общими были доброта, сострадание и еще что-то, неуловимо отличавшее их от всех остальных лиц. Роман встал и подошел к стене. Она была твердой, она была холодной. Она казалась совершенно неприступной. Но закрытая часть его памяти, раскрепощенная во сне, неожиданно подсказала, что однажды он сумел войти внутрь такого же твердого и нерушимого с виду камня. Правда, там был особый камень. Там была дверь, ведущая в иные миры. Но если попробовать тот же способ, неожиданно исподволь нырнуть внутрь скалы. Сделать это надо небрежно, с полной уверенностью в успехе. Может быть, получится и здесь? Он попробовал. Глубокая ссадина на лбу и вмятина в камне – вот и все, чего он добился. «Зачем же ты так?» – сказал он, умолчавший скале. «Зачем?» И снова увидел ту вмятину. «Человеческое тело должно быть значительно мягче скалы». «Откуда же взялась вмятина?» Он попробовал снова, теперь уже плавно наращивая усилия. Он уперся в скалу плечом и давил так, что хрустнули суставы, и резкая боль пронзила плечо. Но почти сразу понял, что хрустели не его суставы, хрустела скала. Материал, слагавший ее, оказался похожим на застывшую пену и лишь снаружи выглядел монолитным и неприступным. Теперь, под сломанной коркой, она легко поддавалась его усилиям. Роман шел вперед, не слишком напрягаясь, лишь выставив вперед плечо, словно нос разбивающего лед корабля. Он шел сквозь бесконечный хруст и шелест, сквозь облако блестящей радужной пыли, и все время думал о том, какими неприступными выглядели эти скалы, полностью прогнившие изнутри, превратившиеся в застывшую мыльную пену. Миллионы высушенных мыльных пузырей, ничего более. Он шел и думал о тех, кто до него оказался в таком же колодце и принял этот мираж неприступности за подлинность. Но она оказалась условностью. Чем-то эфемерным, чем-то таким, что превращалось в радужную пыль, если хорошенько нажать. Когда сумма его усилий превысила сопротивление среды, он выбрался из ловушки. Чаще всего Роману снился шар, застывший на вершине горы. Он лез к этому шару, срывался и лез снова. Что-то там скрывалось чрезвычайно важное. Он должен был во что бы то ни стало добраться до шара. Но ничего не получалось. Шар все время ускользал. То гора вырастала, превращаясь в неприступную скалу, когда до цели оставалось всего несколько метров. То срывалась нога с предательской осыпи, и он с криком, в который уже раз летел вниз и просыпался в холодном поту.